Глава 11. В первый день месяца Мезор Хатшепсут и Тутмос отправились в путешествие. Пока он ждал ее на царской барке, она вошла в храм и принесла быка в жертву Монту, чьи свирепые и молчаливые жрецы не сводили с нее глаз все время церемонии. Когда все кончилось, она оставила их сжечь тушу, а сама присоединилась к отцу. Был яркий зимний день, теплый, но с легким ветерком. Небо же не казалось похожим на твердую бронзовую скорлупу, как летом, а плавно склонялось к ним, ясное, светлое и голубое. Синие с белым флажки весело трепетали на мачтах, позолоченный нос барки соскользнул со ступени и погрузился в воду. Пока они отчаливали, на берегу жгли благовония Хаппи, богу Нила, и кидали ему цветы, которые покрыли воду красным ковром, колыхавшимся на поднятых баркой волнах. За баркой последовали лодки с припасами. Сначала неверницы плыли по течению, пока не приспособили свою скорость к скорости головного судна, а потом вся флотилия, хлопая на ветру камчатными парусами, затканными золотой нитью, скрылась из виду. Хатшепсут и Тутмос стояли рядом, глядя на город, плывущий мимо. Завтрак ждал их тут же, под навесом каюты. Полок навеса убрали наверх, чтобы царственная пара могла есть и наслаждаться видом. Но отец и дочь еще были не настолько голодны, чтобы уйти с мостика. В воздухе была разлита изумительная смесь из запахов реки, тростника и пробивающихся свежих побегов, пения птицы и молниями, проносящихся мимо ярких стрекоз. Одна на мгновение присела на руку Хатшепсут, и та успела разглядеть восхитительное подрагивание тонких, как паутинки, крылышек, отливающих синим и красным, и удлиненные, блестящие черные тельцы, прежде чем стрекоза снова сорвалась с места и погнала за комариным роем, который пронес мимо ветерок. Девушка восхищенно вздохнула. Никогда еще она не выбирала за пределы города, и все увиденное было ей вновь. Впереди лежало время пиров и простых радостей, дни, которые она проведет с отцом, глядя на проплывающий мимо Египет, и ночи, когда она будет лежать и смотреть на звезды, убаюкиваемые течением. Даже в детстве такая поездка не могла бы взволновать ее сильнее, чем сейчас. Тутмос был доволен, глядя на ее приоткрытый рот, горящие глаза, смуглые руки, крепко сжимавшие перила. Он и сам освободился на время от депеш, законников и мелких стычек в суде справедливости. Пусть пока и ныне с визирями попотеют под бременем власти. Упершись широко расставленными ногами в палубу, он поднял голову и понюхал воздух. Давно он не покидал Фивы, давно не ходил в походы, не осматривал свои постройки. Он был взволнован не меньше, чем дочь. Ему не терпелось показать ей несравненные чудеса этой земли, истинного дара богов. Когда они пошли в каюту завтракать, город уже остался позади, и река мирно катила свои воды меж затопленных полей и отсыревших пальмовых рощ, щетинившихся на фоне неба. Холмы справа и слева в 5 милях от берега подернулись туманной дымкой. Воздух зимой был влажен, а от реки, по мере того, как солнце поднималось все выше, пошел пар. Они с аппетитом поели, весело смеясь над всякими пустяками, и, откинувшись на подушки, принялись потягивать вино. К тому времени, когда они снова вышли на палубу и сели в свои кресла под навесом, русло реки стало постепенно сворачивать на восток, а окружавшие его утесы отступали, уходя все дальше в пустыню. «Еще через день они вернутся вновь», — сказал ей Тутмос. «Они никогда не оставляют нас надолго. Это хорошо, ведь утесы заменяют множество солдат и лучше всякой армии защищают нас от кочевников пустыни». Через 3-4 дня мы будем в Абидосе, священнейшем из городов, но я не хочу сходить там на берег. Мы бросим якорь и, может быть, заночуем там, а потом поплывем дальше. Она не отвечала, поглощенная созерцанием панорамы своего царства, которое разворачивалось перед ней, подобно нескончаемому свитку. Солнце раскалилось, вода в реке побежала быстрее. Ей было хорошо видно, как впереди течение раздвигает стоячие воды паводка. Когда река неспешно проносила их мимо деревушек, чьи глинобитные домики с папирусными крышами прятались в тени деревьев, она нередко замечала, как разная живность — куры, козы, иногда и коровы — стоят и уныло смотрят на свои привычные пастбища, теперь скрытые под водой. Но паводок шел на убыль, и в одном-двух местах уже взялись за работу феллахи, согнув спины, они брели за плугом или, шагая по лодыжке в жидкой грязи, бросали семена в удобренную почву. А однажды царская флотилия проплыла мимо рыбака, который сидел в своей лодчонке с неподвижной удочкой в руке, уронив непокрытую голову на голую грудь. Он даже не шелохнулся, когда они беззвучно проскользили мимо. «Очень приятное занятие», — заметил фараон. Хатшепсут пылко согласилась, вспомнив, как она повстречалась с Сен-Мута на заболоченном берегу во время охоты. Она попыталась представить себе отца в виде одного из этих филлахов, как бы он гнул спину от зари до зари и возвращался домой к обеду из чечевицы с вареными побегами папируса. И жесткой ржаной лепешки, да, может быть, куска говядины, в особенно удачный базарный день. Но вообразить отца на месте Сен-Мута Хатшепсут не могла, как ни пыталась, и она перестала думать об этом, предоставив своим мыслям плыть по течению вместе с ладьей, наблюдая, как та рассекает воду, словно золотой крокодил, такая же прекрасная и молчаливая. Вечером четвертого дня они прибыли в Абидос. Солнце садилось прямо за город, ослепляя Хатшепсут. Но когда Ра ушел, и небо облачилось в темно-синей одежды, украсившись серебристым светом высокой луны и редких ранних звезд, она разглядела белые крыши домов, спрятавшиеся среди пальм, а за ними пилоны и портики храма. Она поежилась под плащом, озябнув от зимней прохлады, смущенной тишиной этого места, особенно непривычной для тех, чья жизнь проходила в шуме и сутолке дворца. При виде этих бледных призрачных домов и протянутых, словно руки, черных древесных ветвей, ей стало немного одиноко. Барка мягко ткнула с носом в заросший тростником берег, и какая-то ночная птица защелкала, забеспокоилась в своем гнезде. «Это и есть священный Абидос, где покоится глава Осириса», — сказал ей Тутмос негромко. «Подобно тому, как твоя мать любила меня, Исида любила своего божественного супруга и собирала часть его бедного изрубленного тела со всех концов земли. Я строил здесь, но мы не задержимся надолго. Абидос находится недалеко от Фив, и у тебя еще будет возможность познакомиться с ним. Сейчас я иду спать. Утром мы принесем жертву Осирису. Плывем дальше». Он поцеловал ее в прохладный лоб и размашисто зашагал прочь. Но Хатшепсут еще не насытилась этой ночью. Она долго не сходила с места, опершись на поручни и, глядя, как висящие над ее головой огни на корме перемигиваются своим отражением в спокойной, точно масло в воде, под ее ногами. Размышляя об убийстве сына солнечного бога и преданности его верной Исиды, она прогуливалась по палубе, куда доносились отцовский храп, разговоры и приглушенный смех прислуги на других лодках. Вокруг не было ни души, только черное небо и прохладный ветер, но ей все было безразлично. Это одиночество было продолжением того странствия внутрь самой себя, которые Хатшепсут начала еще после смерти Ахмес, и теперь девушка, нахмурив брови и не отрывая глаз от палубы у себя под ногами, ходила взад и вперед, как это часто делал ее отец. В постель она легла не раньше, чем на соседних лодках настала полная тишина. Ранним свежим утром царственная пара со всей своей свитой спустилась на берег и совершила торжественный ритуал в честь Осириса. Однако настроение у всех было хорошее, и когда церемония закончилась, все гурьбой вернулись на борт, выбрали якоря и отчалили, причем и хозяева, и слуги одинаково радовались возобновлению путешествия. Хатшепсут в эту ночь спала крепко, без сновидений, а разбудили ее пение птиц и утренняя прохлада, которая точно вино растекалась по каюте. Пока она и Тутмос завтракали, сидя за столом друг против друга, матросы шестами вытолкнули барку на середину реки и снова поставили паруса. Ветер дул благоприятный, прямо из-за кормы. Паруса пили его, как кони воду. На мостике капитан выкрикивал команды, и топот босых ног по палубе приятно дополнял запахи свежей рыбы и теплых гусиных яиц. Милях в двух к северу от города Хатшепсут заметил какие-то развалины и кивком указал на них Тутмосу, который отложил хлеб и нахмурился. Раньше здесь стоял храм Хентиментю, абидосского бога шакала, буркнул фараон. Теперь он разрушен. Камня на камне не осталось. Здесь нашли себе приют дикие звери, — он сплюнул на пол, — нечестивые язычники и гиксосы. Немало хентисов прошло с тех пор, как они оставили Египет, изгнанные за его пределы священным гневом твоих славных предков. Но разрушение и горе, причиненные ими, неизбытые поныне. Он снова взял свой хлеб и припечатал его куском мяса. «Хентиментию», — сказала Хатшепсут. «Наверняка для жителей Абидоса это могущественный бог. Думаю, я отстрою этот храм заново, для них и для него». Тутмос удивился. «Вот как? Хорошо. Я сделал все, что мог, но разоренные святилища усеивают эту землю, как шелуха от давно съеденных плодов, и люди по-прежнему горюют». «Через 5 дней я покажу тебе другие развалины, Хатшепсут. Там тебе придется сойти на берег и выслушать, что скажет эта богиня, ибо это сама Хатор, хотя ее храм в Кусе весь порос кустарниками и сорной травой». Они все плыли, а местность вокруг не менялась. Правда, в это время вода в реке стала спадать, открывая взгляду лоскутное одеяло черных коричневых полей, кое-где подернутых зеленью молодых всходов, пересеченных крест-накрест тропинками, и повсюду, в полях и вдоль берега, росли деревья и тянулись к свету трепетные зимние цветы. Иногда впереди показывались длинные, спускающиеся прямо к воде стены аристократических усадеб, и тогда, проплывая мимо, они видели мощенные ступени причалов с пришвартованными к ним лодками, тенистые аллеи из невысоких деревьев, крытые галереи, которые скоро таяли за кормой, точно сон. Но это случалось нечасто, ибо путешественники держались далеко от больших городов. Между полями и грядой утесов виднелась полоса ослепительно-желтого песка, и изредка от нее отделялась дорога и убегала вдаль, за холмы, в палящей зной пустыни. 5 дней спустя они достигли дороги, которая, казалось, впадала прямо в реку. Фараон приказал бросать якоря и спустить носилки. Пока они ждали, он указал вглубь берега. «Вот прямо за тем утесом лежит Кус», — сказал он, «а по этой дороге жители деревни спускались раньше к реке. Сейчас по ней мало кто ходит. Я подумываю поставить на вершине холма отряд, поскольку здесь стали появляться разбойники и обитатели пустынь, и портить жизнь тем деревенским, кто еще не ушел». Они с Хатшепсут сели в носилки, и прогулка длиной в 4 мили началась. Впереди и позади них шли 4 служителей Его Величества. Они не спускали глаз с вершин утесов, внимательно следя, не шелохнется ли там что. Но горизонт был пуст, и только несколько птиц кружили в небе, паря слишком высоко, чтобы можно было понять, какой они породы. Летом такая прогулка была бы пыткой, но в это время года было истинным удовольствием. Носилки покачивались под увешанными золотыми кистями балдахинами. Дорога бежала, прямая и ровная, к небольшому перевалу между скалами, который придвигался все ближе. Внезапно они оказались в густой тени утесов, а потом также внезапно вынырнули по ту сторону перевала и увидели перед собой деревню Кус. Смотреть там было не на что. В набитных домишках еще обитали люди. Над крышами лениво поднимался дым. Между тощими полями торчали узловатые колючки, чахлые акации и пальмы. Каменные дома, принадлежавшие крестьянам побогаче, превратились в руины. Их хозяева бежали в трудные времена оккупации. Тутмос отдал приказ, и носилки продолжали путь к маленькому храму на краю селения. 6 его колонн тянулись к голубому небу, точно тонкие пальцы, сияя белизной в утреннем свете. Стены внешнего двора рухнули. Вокруг камней, которые торчали из земли, словно кости, поднялась трава, ее ласкал ветер. Хатшепсут увидела, что раньше за оградой был сад, от которого остались лишь мертвые палки, да плотный слежавший с ковер опавших листьев между ними. «Я подожду тебя здесь», — сказал Тутмос. Процессия остановилась. «Иди, ведь это храм Хатор, а ей-то обязана поклониться». Хатшепсут послушно соскользнула с носилок и пошла. Песок оказался горячим, ноги увязали в нем. Но скоро почва стала твердой, и она поняла, что вышла на мощенную дорожку, которую давно затянула песком. Пройдя ворота внешнего двора, тоже наполовину засыпанные песком, она вошла в зал. Каменные плиты, устилавшие пол, потрескались и расселись, меж ними тянули свои ветви пустынные колючки. Повсюду лежали осколки колонн, выцветшие до пыльного серого или грязно-желтого цвета, выщербленные и изъеденные временем. Осторожно ступая, Хатшепсут стала пробираться в святилище к белым колоннам, но, подойдя ближе, увидела, что уцелевшая колоннада не более чем насмешка над былым величием, ибо теперь за ней не было ничего, только пустыня, над которой, дрожа, поднимался горячий воздух. Царевна повернулась к ней спиной и чуть не расплакалась, проникшись беспредельным отчаянным одиночеством этого места. Кто-то робко тронул ее за руку. Она посмотрела вниз. 4 ребятишек прокрались за ней и теперь стояли, глядя на нее большими, немигающими глазами, как умеют смотреть только дети. У одного в руках был корявый лук из папирусного стебля, другой смастерил себе копье из ветки колючки и приладил к нему деревянный наконечник. Все 4 были тощими, кости выпирали у них из-под кожи, как валявшиеся вокруг обломки камней из земли. А сама кожа цветом не отличалась от побуревших, иссохших, неузнаваемых теперь мертвых растений у них под ногами. Малышка, которая дотронулась до нее, отпрянула. Ее пальцы потянулись к и без того грязному рту. Хатшепсут едва не рассмеялась. «Дети, что вы здесь делаете?» — сурово спросила она у них. — Разве вы не знаете, что это священное место? Они продолжали глазеть на нее, как будто не слышали, пока, наконец, один мальчик не заговорил. — Мы здесь играем, — ответил он с вызовом. — Это наша крепость, и мы защищаем ее до последнего вздоха на службе фараона. А ты видела фараона? — спросил он, заметив тонкий лен ее одежд и драгоценности на сандалиях. — Не успела Хатшепсут ответить, как та же самая малышка потянула ее за юбку. «А я знаю, зачем ты пришла», — зашептала она. «Ты пришла к прекрасной госпоже, правда?» Хатшепсут взглянула в большие, невинные глаза ребенка и с трудом подавила желание взяться за амулет. Она кивнула. — Да, ты можешь отвезти меня к ней. Девочка протянула пыльную ладошку, и пальцы Хатшепсут сомкнулись вокруг нее. Рука об руку они вышли во внешний двор. Девочка уверенно прокладывала путь через груды камней и кустарник, пока не остановилась в углу, где уцелела часть стены, и два вертикально стоящих камня подпирали друг друга. — Вот она! — пролепетала девочка и кинулась назад к друзьям. Хатшепсут в изумлении наклонилась. У ног ее лежала неуклюжая корзинка с остатками подношения богини, сухая лепешка, сморщенный фрукт, увядший цветок лотоса. У стены, невидимой из-за обвалившейся кладкой, стояла сама богиня. В синих, красных и желтых одеждах, застывшей улыбкой, она приветствовала пораженную Хатшепсут. Над ее головой, как два жезла, круглились коровьи рога. На одном даже сохранилось позолота. Хатшепсут стремительно обернулась, но дети уже убежали. Она упала на землю и припала губами к ногам Хатор, с приязнью думая о неизвестной женщине, которая одна все еще приходила поклониться и оставить свои бедные подношения доброй, улыбчивой богине. Она выпрямила спину и начала молиться, с трудом подбирая нужные слова, ибо не обращалась к Хатор с детства, когда сомневалась в том, что вырастет высокой и красивой. Она просила богиню ниспослать ей терпение и благословить ее на царствование. Задумчивая коровья улыбка Хатор, казалось, гнала прочь все заботы и тревоги. «Сделай меня столь же прекрасной, как ты сама, и я подниму то, что упало, приведу жрецов и зажгу благовоние в твою честь», — пообещала Хатшепсут. Она поднялась, еще раз поцеловав ступни богини и, быстро шагая, покинула двор. За внешними воротами жались, поджидая ее ребятишки, и она, повинуясь неведомо откуда взявшемуся желанию, остановилась. — Хотите увидеть фараона? — спросила она. А онемев, они вытаращились на нее. Потом заговорил все тот же мальчик. — Ты смеешься над нами, — сказал он. — Что здесь делать фараону без трона и без венца? Тем не менее он здесь. Парировала она и, протянув руку, схватила мальчишку за плечо. «Пошли со мной!» С сомнением, переглядываясь и перешептываясь, они пошли за ней. Через пару минут Тутмос увидел дочь, которая, торопливо шагая, приближалась к нему в окружении стайки крестьянских ребятишек. Крякнув, он слез с носилок. «Отец!» — крикнула она. «Вот дети Куса! Они пришли поклониться фараону!» Улыбаясь и с трудом переводя дух после быстрой ходьбы, она подошла к нему. Волосы ее были растрепаны, юбка в пятнах. Дети держались позади нее, чуть поодаль, внимательно разглядывали невысокого коренастого человека со сверкающими черными глазами, пока не увидели поверх его кожаного шлема пламенеющего урея, символ царской власти. «Кланяйтесь, кланяйтесь!» — яростно зашипел остальным самый смелый мальчишка. «Это правда, он!» Они упали на колени, как в игре, так не совсем уверенно, не зная, что делать дальше. Хатшепсут наклонилась и потрепала их макушки. «Встаньте! Это фараон! Сегодня вечером вам будет о чем рассказать родителям!» Она была возбуждена, ее щеки горели. Глядя на нее, Тутмосу поневоле стало смешно. «Я послал тебя на поиски богини, а ты привела мне стайку гусят с Нила», — проворчал он. «Ну, ребятня, что скажете? А ну-ка, мальчик, дай мне твой лук». Широко шагнув, он надвинулся на мальчишку и вырвал игрушку у него из рук. «Сам сделал». Ребенок испуганно сглотнул. «Да, великий. А он стреляет?» «Плохо, у меня нет подходящего дерева, и стрела не летит далеко». Тутмос швырнул лук на землю. «Кенамун!» — рявкнул он. Капитан его стража отделился от кучки улыбающихся солдат и с поклоном приблизился. «Отдай этому мальчику твой лук и стрелы!» Указанные предметы были переданы из рук в руки, глаза мальчика раскрылись еще шире, когда его дрожащие от нетерпения пальцы прикоснулись к оружию. Лук был почти с него ростом, но он натянул тетиву, и она загудела. «О, благодарю вас, ваше величество, могущий гор!» — выдавил он. Тутмос улыбнулся. «Запомни этот день», — произнес он. «А когда подрастешь, может, статься, будешь стрелять из этого лука на моей службе. А теперь обедать», — сказал он, и носильщики тут же выскочили вперед. «Пошли, Хатшепсут, пока все жители этой деревни не сбежали сюда, клянчите моих солдат их пожитки». Они забрались в носилки и тронулись в обратный путь. Когда несколько минут спустя Хатшепсут оглянулась, то увидела детей на том же самом месте, где они их оставили. Четыре крохотные точки на фоне необъятного горизонта, а за ними сияющие белизной колонны храма Хатор.